Старейшая сеньора. 14 января 1941 года Марии Хустине Рубио де Хуареги исполнилось 100 лет. Она была единственной еще остававшейся в живых дочерью поколения воителей за независимость. Ее отец, полковник Мариано Рубио, был тем, кого без преувеличения можно назвать малым освободителем. Родился он в округе Мерсет, в семье скотоводов в провинции Буэнос-Айрес, дослужился до чина Альфереса в Андской армии, сражался при Чакабуко, участвовал в трагическом бою под Канча-Раяда, в битве при Майпу и 2 года спустя под Арекипой. Говорят, что накануне этого боя Хосе де Олаварья и он обменялись шпагами. В начале апреля 1823 года произошло знаменитое сражение при Серро-Альто. Но поскольку оно происходило в долине, его также называют сражением при Серро-Бермехо. Венесуэльцы, вечно завидующие нашим ратным подвигам, приписывают эту победу генералу Симону Боливару, но беспристрастный летописец из аргентинских историков не даст себя ввести в заблуждение и прекрасно знает, что лавровый венок по праву принадлежит полковнику Мариано Рубио. Именно он во главе полка колумбийских гусар решил исход затянувшегося боя на саблях и пиках, что и предопределило не менее славную победу под Аякучо, к которой он тоже причастен. Именно здесь он был ранен. В 1827 году ему довелось отличиться при Итусаинго, где армией командовал Альвеар. Несмотря на свое дальнее родство с Россосом, он был человеком лавалье и разгромил федералов в схватке, которую всегда называл саблебоищем. Когда унитарии были разбиты, он уехал в восточную провинцию, где и женился. Во время Великой войны скончался в Монтевидео, в городке, основанном Бланко-Орибе. Было ему без малого 44 года, а этот возраст казался тогда почти старостью. Он слыл другом Флоренцио Вареллы. Звучит весьма правдоподобно, что преподаватели военного колледжа махнули на него рукой. Он не сдал ни одного города, но и ни одного экзамена тоже. После себя оставил 2 дочек, из коих младшая Мария Хустина, та, о которой пойдет здесь речь. К концу 1853 года вдова полковника со своими 2 дочерьми обосновалась в Буэнос-Айресе. Им не вернули сельских угодий, конфискованных тираном Россосом, но воспоминания об утраченных землях, которых они никогда не видели, долго жили в семье. 17 лет Мария Хустина вышла замуж за доктора Бернардо Хуареги, который, будучи глубоко штатским человеком, тем не менее сражался у Павона и Сепеды и умер на своем служебном посту в эпоху желтой лихорадки. Он оставил сына и 2 дочерей. Мариано, первенец, стал налоговым инспектором и часто посещал национальную библиотеку и архив, горя желанием написать подробную биографию своего героического деда, но так и не закончил ее, а, может быть, и не начинал. Старшая сестра, Мария Эльвира, вышла замуж за сына некоего Сааведру, чиновника Министерства финансов, а Хулия — за сеньора Молинари, который, хотя и носил итальянское имя, был преподавателем латыни и человеком высшей степени образованным. Я не стану касаться внуков и правнуков. Достаточно того, что читатель уже имеет представление о славном и обедневшем роде, возглавляемым эпической тенью предка и его дочерью, родившейся в эмиграции. Жили они скромно и тихо в Палермо, неподалеку от церкви Гуадалупе, и Мариано помнил, что он там еще видел из окошка трамвая компании «Гран Националь» — болотца, окружавшие то или иное ранчо, глинобитные, а не из цинковых обрезков. Вчерашняя бедность была менее бедной. чем та, которую нам дарит